Ричард ощутимо напрягся и половчее перехватил трость. С каменным лицом он как бы невзначай подошел к столу Грейнджер и спокойно обратился к ней. «Добрый день, мисс Грейнджер». Гермиона уставилась на Ричарда, словно на говорящую табуретку. «Добрый день», протянула она холодным тоном, словно общалась с незнакомцем. Поднахмурилась и не могла понять, что происходит. Она подошла к первой парте и встала рядом с Ричардом по левую руку. Гроссвинер аналогично не мог сообразить, что творится. У него было несколько версий. Первое, Гермиону подменили, и перед ним находится кто-то под оборотным зельем или метаморфмаг. Второе, Гермионе промыли мозги и стерли память. Оба варианта были из разряда жутких. Конечно, оставался еще третий вариант. Гермиона из-за чего-то обиделась на Ричарда и решила сделать вид, что они незнакомы, или же хотела разыграть его. Но Ричи не мог поверить в такую чушь, ведь, насколько он успел узнать Грейнджер, она не склонна к розыгрышам, а ничем обидеть он ее не успел. «С тобой все в порядке?» — с легким беспокойством спросил Ричард. Грейнджер поджала губы и возмущенно произнесла: «Кто вообще додумался сменить расписание?» «В смысле?» — удивилась Падма. «Вроде бы все нормально». Майклу было плевать на всех. Он спокойно раскладывал письменные принадлежности и учебники на парте, не обращая внимания на диалог однокурсников. «Как же нормально!» — продолжила возмущаться Грейнджер. «У меня в расписании нумерология стоит на 9 утра». Патил усмехнулась. «Наверное, ваш староста ошибся, когда переписывал расписание. У всех нас нумерология стоит на 11 часов. Профессор МакГонагалл не идиотка же ставить одновременно древние руны, прорицание и нумерологию. Ведь мы же не можем находиться в двух местах одновременно. Вон Ричи», кивнула она в сторону Гроссвинера, «с прорицанием пришел, мы с Майклом, с рун». Гермиона с недоумением посмотрела на каждого из троих студентов. Она нахмурила брови и тихо произнесла: «Я не помню, чтобы вы были на прорицаниях и рунах». «Гермиона», — привлек к себе внимание девочки Ричард, «ты что, сбежала из больничного крыла?» Грейнджер презрительно фыркнула. «С чего бы это я должна находиться в больничном крыле?» Ричард отступил на шаг назад. Он достал трубку магофона, на которую Гермиона уставилась большими от изумления глазами, явно не ожидая увидеть подобный предмет. Мальчик набрал номер Гермионы. Из динамика донесся ее голос. «Алло, Ричи, я слушаю. Ты где?» — сухо спросил Гроссвинер. «Как где?» «В больничном крыле», — с недоумением ответила Грейнджер. «Ричи, ты же сам меня вчера туда отвел. Что-то случилось. Потом объясню». Ричард нажал на отбой и убрал телефон в сумку. Он напрягся, как сжатая пружина. Его взгляд, направленный на, как он считал, поддельную Гермиону, был холодным и острым, как кончик боевой рапиры. «Падма, отойди!» — командным тоном приказал он. Патил отшатнулась от первой парты и с недоумением уставилась на Ричарда. «Ричи, что происходит?» — спросила она. Вместо ответа ей Ричард с нажимом обратился к поддельной Грейнджер. «Ты кто?» — фальсифицированная Гермиона опешила и растерянно ответила. «Гермиона Грейнджер, не ври мне!» — зло сощурился Ричард. Он подобно оружию наставил на девочку свою трость. «Кто ты такая?» «Метаморфомаг. Приняла оборотное зелье. На кого работаешь?» «ЦРУ, КГБ, Моссад, отдел тайн. Кто тебя подослал?» «Убийца, шпионка. Тебе приказали меня убить?» «Я», — растерялась фальсифицированная Гермиона. «Я не понимаю, о чем вы. Я вас в первый раз вижу. Разве что Падму знаю. Она очень похожа на сестру». «Ау», — многозначительно протянула Падма. В ее руках оказалась волшебная палочка, которую она невзначай наставила в сторону Грейнджер. «Ричи, где настоящая Гермиона?» «В больничном крыле», — ответил он Падме. Майкл оторвался от учебника, с неодобрением покачал головой и, как ни в чем не бывало, вернулся к книге. У фальсифицированной Грейнджер глаза полезли на лоб. Она с изумлением и опаской поглядывала то на трость Ричарда, то на палочку Падмы. При этом девочка выглядела до крайности ошарашенной. «Что вы несете?» — возмутилась она. «Я настоящая Гермиона Грейнджер». Кривая ухмылка вылезла на лицо Гроссвинера. «Эти сказки ты будешь рассказывать аврорам», — с угрожающими нотками произнес он. «Кто бы ты ни была, образ ты выбрала не тот. Прекратите мне угрожать», — гневно воскликнула лже-Грейнджер. «Я буду жаловаться учителям». «Забавная угроза от подделки», — иронично прокомментировал Ричард. «Зря отпираешься», — поддержала Ричарда Падма. «Ричи — лучший друг настоящей Гермионы Грейнджер. То, что ты его не узнала, прекрасное доказательство того, что ты не та, за кого себя выдаешь». Фальшивая Гермиона была ошеломлена этим заявлением. Она огромными глазами уставилась на индианку. «Что за бред ты несешь? Я настоящая Гермиона Грейнджер. Этого вашего Ричи я первый раз вижу». Падма прищурилась и сказала: «Ричи, нужно позвать преподавателей». «Да, нужно», — согласился Гроссвинер. «Майкл, что?» — Корнер оторвался от книги. «Ты слышал? Почему я должен ходить за преподавателями?» Печально вздохнул Корнер. «Я держу самозванку на мушке, Падма страхует, остаешься только ты», — пояснил Ричард. «Ну окей, окей». Корнер с неохотой закрыл книгу и направился на выход. Фальшивая Гермиона до последнего не хотела верить, что все происходит с ней по-настоящему. Она переводила взгляд с одного студента на другого, надеясь, что это плохая шутка. «Ну все, хватит». С возмущением хлопнула она ладонью по парте. Шутка затянулась. «Прекращайте валять дурака, скоро начнется урок. Уловки тебе не помогут», — слегка качнул головой Ричард. «Кто бы и с какой бы целью тебя не подослал, вскоре это выяснится. А я на всякий случай вызову еще Авроров». Ричи под испуганным взглядом фальшивой Грейнджер вновь достал мегафон. Внезапно ее лицо просветлело. «Погодите», — воскликнула она. «Я все поняла». Ричи не успел нажать на вызов, он посмотрел на лже-Грейнджер и спросил: «Что ты поняла?» «Это все артефакт». «Какой артефакт?» — проявил заинтересованность Гроссвинер. «Ты с помощью него сменила внешность?» «Да не меняла я внешность», — резко воскликнула фальшивая Грейнджер. «Это мой настоящий облик. Я не могу рассказывать об артефакте. Я обещала это профессору МакГонагаллу». «Обещала или клялась?» — поинтересовалась Падма. «Обещала», — ответила хмурая лже-Гермиона. «Тогда можешь говорить», — констатировала Патил. «Или думаешь, Ричи с тобой шутки шутит? Я бы на твоем месте не шла против графа Гроссвинера». «Графа?» На лбу фальшивой Гермионы пролегли глубокие складки. «Какая игра!» — с восхищением произнес Ричард. «Видимо, ты агент очень высокого уровня. Наверняка прошла отличную актерскую подготовку. Вот только ваши аналитики просчитались, или тебя снабдили ложными сведениями. В Великобритании найдется мало людей, которые никогда не слышали обо мне». Корнер не дошел до выхода, он в нерешительности замер возле двери. «Майкл, не стой», — поторопил его Ричард. «Давай шустрее, шустрее». Корнер после такого напутствия прекратил залипать на дверной проем и поспешно вышел из класса. «Постойте», — решилась фальшивая Грейнджер. «Я все расскажу. Это артефакт. Я думаю, что возможно я где-то ошиблась». Глава 57. «Мы готовы выслушать вас, мисс», — сухо произнес Ричард. Фальшивая Гермиона сложила пальцы в замок. «Я выбрала все дополнительные занятия, чтобы их посещать. Профессор МакГонагалл выдала мне артефакт». Ричи был переполнен скепсиса. Уж он-то точно знал, что настоящая Гермиона выбрала всего два дополнительных предмета. Из-за изучения школьной программы у нее нет свободного времени на то, чтобы учить все подряд. Тем временем фальсифицированная Грейнджер продолжила: «Хроноворот. С помощью него можно переместиться назад во времени. Я вначале сходила на прорицание». Ричард многозначительно хмыкнул. Он точно помнил, что никакой Гермионы на прорицание не было. А уж то, что кто-либо выдаст студенту машину времени для посещения лекций, даже для волшебников, это чересчур безумно и нереально. «Потом я вернулась в прошлое и посетила древние руны», — продолжила лже-Грейнджер. «Но это уже», — хмыкнула Падма. «Тебя там не было», — заявила она. «Была», — уверенно сказала Гермиона-фальшивка. Немного спокойнее она добавила: «Я думаю, что могла допустить ошибку при обращении с хроноворотом, и он меня выкинул в другом времени, в котором мы еще не знакомы». Посмотрела она на Ричи, давая понять, знакомство с кем имела в виду. «Бред», — констатировал Ричард. «Начнем с того, что с настоящей Гермионой я дружу еще с первой поездки в Хогвартс-экспрессе. А до этого мы с ней познакомились за несколько лет до поступления в Хогвартс». Это заявление привело фальшивую Гермиону в сильнейшее недоумение. Так изобразить ошарашенность казалось невозможным, либо для подобной игры нужно обладать запредельным уровнем актерского таланта. Ричард даже засомневался в своей правоте, но растерянно протянула копия Гермионы. «Не может быть, я на самом деле тебя в первый раз вижу. Может, с хроноворотом что-то не так?» Из Гермионы будто разом выпустили весь воздух. В уголках глаз появились блестящие слезы, плечи поникли, а губы предательски задрожали. «Ричи, может, она настоящая?» — с сомнением произнесла Патил. «Возможно, это просто не наша Гермиона». «Не наша, говоришь?» Гроссвинер стал прикидывать способы, при помощи которых мог появиться двойник человека. Волшебные варианты наподобие оборотного зелья и метаморф магии он временно отбросил, пластическую операцию тоже. В итоге остановился на квантовой физике. «Хм, Если допустить, что у тебя действительно есть машина времени, то я вижу несколько теоретических вариантов. Один из них вписывается в твою историю. Гермиона вытерла слезы и подняла заплаканное лицо. «Что со мной случилось?» – с надеждой спросила она. «Пару лет назад мне попадалась статья Дэвида Дейча о согласованности квантовой теории в пространствах-временах с замкнутыми времениподобными кривыми. А, Гермиона копия большими стеклянными глазами уставилась на Ричарда. Ричи, ты имеешь в виду обоснованность путешествий во времени?» – спросила Падма. «Именно», – продолжил Гроссвинер. «Дэчем было показано, что модель замкнутой времениподобной кривой может иметь внутренние противоречия, поскольку она приведет к таким странным явлениям, как выделение неортогональных квантовых состояний и выделение собственной и несобственной смеси». Взор фальсифицированной Гермионы Ричарду был знаком. Такими же стеклянными глазами смотрел в пустоту Гарри Поттер, когда Ричи начинал уходить в дебри квантовой физики. «Ричи, а если на английском?» – спросила Падма. «Если на английском», – усмехнулся Гроссвинер, то путешествие во времени в прошлое в пределах одной вселенной невозможно. «Но я же перемещалась во времени», — возразила копия Гермионы. «Если допустить, что ты говоришь правду», — начал Ричард, «то твоя машина времени должна работать следующим образом. Создается червоточина, которая перемещает машину времени вместе с оператором из будущего в прошлое, но она возвращается не в свою исходную вселенную, а в параллельную вселенную». То есть машина времени на основе червоточины является мостом между одновременными параллельными вселенными. Но в твоем случае произошел сбой, и перемещение произошло в параллельную вселенную с другим горизонтом событий. Потел кивнула и с понимающим видом прокомментировала. Эффект бабочки. Гермиона огромными глазами уставилась на студентку Равенкла. «Падма, ты что-то поняла?» «Конечно», — со снисходительностью ответила Потел. «Ричи все предельно просто объяснил. Не то что наш с сестрой репетитор по физике. Есть несколько параллельных вселенных, в которых время течет одинаково и события происходят одинаковым образом. Машина времени перемещает человека в прошлое и в параллельный мир с такими же событиями. Но если в одном из миров случилось какое-то событие, изменившее историю, то путешественник во времени обнаружит отличие и поймет, что он оказался в другом мире. В противном случае заметить разницы будет невозможно, и путешественник будет думать, что он перемещается во времени в своем мире. Его двойник, в свою очередь, в нужный момент воспользуется машиной времени и переместится в другой мир, а путешественник во времени займет его место. «Как ты поняла?» – уставилась она на Падму. Потел гордо вздернула подбородок и с достоинством ответила. «В отличие от моей пустоголовой сестры, распределяющая шляпа не зря отправила меня в Равенкла. Но ты, Ричи, да?» Перевела взгляд на Ричарда Гермиона. «Откуда 13-летний мальчишка знает такие подробности о путешествиях во времени?» «Ты шутишь?» Вместо Ричарда ироничным тоном ответила Потел. «Ричи в прошлом году получил Нобелевскую премию, а в этом году запустил к Марсу ракету на двигателях, работающих по принципу ускорителя частиц. Я по телевизору смотрела трансляцию, как его ракета всего за 4 часа долетела до Марса. Он гений, мультимиллионер и аристократ. С чего бы ему не знать квантовой физики?» Шок отобразился на лице Гринджер. Ее челюсть устремилась навстречу парте, размером глаз она могла поспорить с альдеронской гипножабой. «Нобелевская премия», — с недоверием прошептала она. «Было дело», — обозначил кивок Ричард. «На вручении награды я неудачно пошутил по поводу бозона Хиггса». «Это что получается?» — изумленным голосом прошептала Гермиона. «Я несколько раз переместилась в другой мир, если только ты не шпионка», прищурился Ричард. «Нет», — тихо ответила шокированная Гринджер. «Клянусь, я не шпионка. Я Гермиона Гринджер, студентка третьего курса Хогвартса с факультета Гриффиндор». Ричи опустил трость. Он не опасался делать это, поскольку имел более эффективное оружие. Гермионе показалось, что в зрачках мальчика за стеклами очков она уловила красный отблеск. «Магия может все, но я в сомнениях», — произнес Гроссвинер. «Я не верю», — тихо сказала Гермиона. «Не может быть, вы разыгрываете меня». «Мы», — удивилась Потел, — «не припомню за собой тяги к розыгрышам. Это ты заявилась к нам в облике нашей подруги, которая в настоящий момент находится в больничном крыле». Диалог прервала открытая дверь. В класс зашли Майкл Корнер, Минерва Макгонагалл и Септима Вектор, строгого вида высокая женщина с прямыми черными волосами на вид около 40 лет. «Что тут происходит?» — строгим голосом вопросила замдиректора. «Профессор Макгонагалл, взял инициативу в свои руки Ричард. «У нас предположительно попаданка из параллельного мира», — кивнул он в сторону Гермионы. «Настоящая Гермиона Грейнджер сейчас находится в больничном крыле. Эта леди утверждает, будто ее тоже зовут Гермиона Грейнджер и что она воспользовалась артефактом под названием «Хроноворот», который работает не совсем так, как предполагалось. То есть вместо перемещения в прошлое вселенной пользователя машины времени, он перемещает пользователя в прошлое параллельной вселенной, похожей на мир путешественника во времени. По крайней мере, мы сделали такой вывод, основываясь на словах этой леди. Мистер Гроссвинер сурово нахмурила брови МакГонагалл, что за шуточки. Профессор МакГонагалл, холодным тоном ответил Ричард, сохраняя на лице эмоциональность булыжника, глупо отрицать факты. Вот перед нами сидит леди, которая как две капли воды похожа на Гермиону Грейнджер. Настоящая Гермиона восстанавливает здоровье в компании мадам Помфри. Кто на самом деле эта леди, разбирайтесь сами, это ваша обязанность. Гермиона вжала голову в плечи и с ужасом смотрела на Гроссвинера, словно на святотатца, посягнувшего на священную реликвию. «Мисс Грейнджер», — строгим тоном произнесла МакГонагалл, — «это правда? Я не знаю, профессор МакГонагалл», — дрогнувшим голосом ответила Гермиона. «Эти ребята утверждают, что они мои друзья, а я их впервые вижу. А еще расписание изменилось. У меня первым уроком сегодня должны быть прорицания, древние руны и нумерология. Я посетила уже два урока, снова отмотала хроноворот на 2 часа и пришла на нумерологию. А тут выяснилось, что у меня урок не в 9 утра, а в 11. У профессора МакГонагалл на лбу пролегли глубокие складки. Она протянула руку в сторону Гермионы и произнесла: «Можно взглянуть на ваше расписание?» «Да, да, конечно». Грейнджер стала рыться в своей пухлой сумке и протянула расписание профессору. Ричард успел увидеть его. Ему было плохо видно, поэтому он заметил лишь расписание на 2 дня, но этого ему хватило, чтобы понять, что оно в корне отличается от его. Понедельник. Прорицание, 9:00-10:30. Древние руны, 9:00-10:30. Нумерология, 9:00-10:30. Трансфигурация, 11:00-14:00. Зельеварение, 15:00-18:00. Вторник. Зати, 9:00-12:00. Магловедение, 12:30-14:00. Узмс, 12:30-14:00. Астрономия, 22:30-24:00. Что за чушь? Тихо вопросила МакГонагалл, потрясая листком. Кто додумался составить такое идиотское расписание? Сглотнув вязкую слюну, Гермиона тихо пробормотала: «Вы, профессор МакГонагалл, уж точно не я», — возмутилась замдиректора. «Профессор МакГонагалл, я могу доказать». Гермиона достала из-за пазухи цепочку, на которой висели маленькие песчаные часы. Глаза профессора МакГонагалл изумленно округлились. «Не может быть», — прошептала она. «Какой безумец вручил студентке хроноворот?» «Вы, профессор МакГонагалл», — заикаясь, протянула Грейнджер. Замдиректора выглядела очень недовольной. С поджатыми губами она посмотрела на Ричарда. «Мистер Гроссвинер, 5 очков пуффендую. Похоже, вы были правы насчет иного мира. И там мой двойник-идиотка. Мисс Грейнджер, пройдемте-ка к директору». «Что? Зачем?» Гермиона растерянно крутила головой в поисках поддержки. «Будем решать вашу судьбу», — сухо ответила МакГонагалл. «Может, я просто воспользуюсь хроноворотом еще раз?» — предложила Гермиона. «Леди», — со скепсисом на лице качнул головой Гроссвинер, — «я вам этого не рекомендую. Есть высокая вероятность, что вы окажетесь не в той вселенной, которая похожа на ваш изначальный мир, а в параллельном мире, который является отражением этой вселенной. Никаких хроноворотов», — резко произнесла замдиректора и протянула правую руку в сторону попаданки. «Мисс Грейнджер, отдайте мне артефакт». Гермиона, пребывая в шоковом состоянии, медленно стянула с шеи цепочку. Профессор МакГонагалл хватка, но с осторожностью вцепилась в хроноворот и убрала его себе в карман мантии. «Мисс Грейнджер, я вас жду», — поторопила она попаданку. Гермиона с неохотой поднялась из-за парты, собрала все свои книжки и двинулась следом за МакГонагалл. Стоило двери закрыться, как профессор Вектор привлекла к себе внимание. «Так, дети, начнем урок». Ричард все больше склонялся к мысли, что вторая Гермиона – настоящая попаданка из параллельного мира. Он испытал двоякое чувство. С одной стороны, свое поведение он считал нормальным. Очень подозрительно, когда кто-то подменяет твою подругу. С другой стороны, ему было стыдно за то, как он себя повел с девочкой. Но стыд пришел лишь с осознанием природы двойника. А еще у Ричарда проснулось странное чувство, в котором он опознал жалость. Да, Грингер попаданку было впору пожалеть. Не осознавая того, с подачи заместителя директора из ее школы она оказалась в другом мире. Тут эта Гермиона никто и звать ее никак. Ни друзей, ни знакомых, ни средств к существованию, нет документов и одежды. Даже письменных принадлежностей нет, а родители вовсе не ее. Круглая сирота без гроша в кармане и без крыши над головой. Непонятно, какая ожидает девочку судьба. А еще у Ричарда появилось непреодолимое желание заполучить артефакт, который позволяет путешествовать между параллельными вселенными. Правда, ему не понравилось в хроновороте то, что по косвенным признакам он отправляет оператора в один конец. Хотя последнее можно было бы проверить, если бы Минерва МакГонагалу не забрала у девочки хроноворот. Есть небольшой шанс на то, что оператор способен вернуться в свою вселенную по истечении срока действия отправки в прошлое. К примеру, будет построена вторая кротовая нора, которая перенесет оператора в следующий миг после отправки в прошлое параллельной вселенной. Но если это так, то двойник Гермионы должна в этот момент носить хроноворот на себе. Осознав это, Ричи всполошился. Он через ментальный интерфейс вывел на экран часы. Как раз закончился урок нумерологии. Ричард со всех ног рванул в сторону кабинета директора. «Эй, Ричи!» – воскликнула Падма. «Ты куда? Нет времени объяснять», – ответил Гроссвеннер на бегу. Он мчал, что есть сил, и уже был близок к цели. За пару этажей до кабинета директора он на лестничной клетке встретил Гермиону Попаданку и резко затормозил. У Грингер были красные заплаканные глаза, и в целом она выглядела убитой горем. «Опять ты?» – устало спросила она, устремив взор на Гроссвеннера. «На какой срок ты отправилась в прошлое?» – резко выпалил Ричард. Мальчик хрипло дышал после пробежки на пределе сил. «Что?» – опешила Гермиона. «Зачем тебе это?» «Ответь!» В голосе Ричарда прорезались командные нотки. «На 3 часа», – пожала плечами Грингер. «А что?» Шестеренки в голове Гроссвеннера закрутились с невообразимой скоростью. Он внезапно осознал, что дальше бежать больше нет смысла. У него проснулась совесть, так старательно запихнутая в дальнюю и пыльную кладовку, отчего на душе стало муторно. «Ничего», – тихо пробормотал он, – «уже ничего». По теоретическим прикидкам Ричарда с учетом знания квантовой физики и логики волшебников-артефакторов, с которыми ему довелось много общаться, перенос Гермионы Попаданки в ее родную вселенную, если такой предусмотрен, должен был осуществиться в тот миг, в который она отправилась в путешествие во времени, то есть примерно 100 минут назад. А сейчас хроноворот будет для нее бесполезен, даже вреден. Это знание внушит девочке ложную надежду и принесет еще больше горя, когда артефакт не сработает. Ричард укорял себя за то, что попросил Майкла позвать преподавателей. Скорее всего, оставалось немного времени, по истечению которого Грингер дубля вернула бы назад, в считанные минуты, а то и секунды. Но ей не хватило совсем немного, а виноват в этом он, Гроссвеннер. Естественно, все это было не точно, а лишь предположительно, в теории. Но совесть все равно грызла Ричарда подобно голодному псу, обгладывающему кость. Он не готов был признать своей ошибки, не так был обучен, но готов был потушить потуги совести посильной помощью девочке, которая с высокой вероятностью отчасти по его вине попала в крайне затруднительное положение. Конечно, Ричи понимал, что основной виновницей стала Минерва МакГонагалл, даже 2. Первая вручила девочке опасный артефакт, а вторая, не разобравшись в ситуации, отобрала его. Но от этого особо легче не становилось. Слегка отдышавшись, Ричард вернул своему лицу спокойствие, подобающее аристократу. Отвесив вежливый поклон, он сказал: «Мисс Грингер, приношу вам искренние извинения за свои поспешные выводы. В свое оправдание могу лишь сказать, что я не последний человек в Великобритании. На вашем месте вполне мог быть настоящий наемный убийца или шпион. Любой на моем месте в последнюю очередь подумал бы, что двойником моей подруги окажется путешественница во времени и пространстве». «Да что мне твои извинения?» — плаксивым голосом протянула Гермиона и всхлипнула. «Мисс Грингер, и все же я извиняюсь. Что вам сказал директор?» «Отвали!» — со злостью ответила Грингер. «Мисс Грингер, честь аристократа не позволит мне оставить леди на произвол судьбы. Оставь меня в покое. Мисс Грингер, мне не безразлична ваша судьба. Оставим в прошлом недоразумение, возникшее между нами. Заметьте, это не я вручил вам опасный артефакт. Давайте поговорим без обид. Нам не о чем говорить, неуверенно, смягчив тон, ответила попаданка. Поверьте, темы для разговора найдутся. Так что вам сказал директор, Гермиона пребывала в нерешительности. Поколебавшись, она печальным тоном ответила. Директор Дамблдор сказал, что я могу остаться в школе. Он предложил придерживаться версии, будто в результате неудачного волшебства Гермионы стало две. Директор обещал поговорить с Гермионой из этого мира. Он сказал, что я буду жить вместе с девочками третьего курса в общежитии Гриффиндора. Единственное, пришлось отказаться от большинства дополнительных занятий и оставить лишь уход за магическими существами и нумерологию. А содержание? Что содержание? С недоумением переспросила Гермиона номер два. «Вам выделили какое-нибудь содержание?» «Нет», — мотнула головой Грейнджер. «Мисс Грейнджер, вряд ли вы носили с собой все свои вещи. Вам нечего будет надеть, нечем и негде писать. А уж о таких мелочах, как женские средства гигиены, я и вовсе молчу. Где вы все это будете брать?» Гермиона застыла статуей. На ее лице отобразился ужас. «Не знаю», — потусторонним голосом ответила она. «Допустим, Гермиона, которая моя подруга, с вами может поделиться, но вряд ли ее запасы бесконечны. Одни запасные трусики, пара упаковок прокладок, несколько пергаментов и перьев, но на этом все. У вас, как у беженца, ничего нет». От упоминания мальчиком женских средств гигиены и нижнего белья щеки девочки покрылись румянцем. Но вскоре до нее дошел смысл речи, и Гермионе резко стало не до стеснения. «Нет ничего», как завороженная с ужасом прошептала она. «Боже мой, мои родители, я даже к ним не смогу вернуться. Вижу, вы все поняли, мисс Грейнджер, но прошу вас, не волнуйтесь, я вам помогу, но, я не могу принять помощь от постороннего человека, это нормально, мисс Грейнджер». Ричи изобразил на лице улыбку Локхарта, широкую и сияющую. «Альтруизм полезен для кармы, имиджа и удовлетворения чувства собственного достоинства. За этот год я пожертвовал на благотворительность 11 миллионов фунтов. На этом фоне несколько тысяч погоды не сделают». «Сколько?» – не поверила Гермиона. Ричард не стал уточнять, что большая часть пожертвований пошла на месть Малфою, но он не соврал. Фактически все было оформлено через благотворительный фонд как помощь беженцам из зоны заражения радиацией. Мало того, эти деньги и средства – потраченные на благотворительность в предыдущие годы, он в конце года вернет налоговым вычетом. «Мисс Грейнджер, позвольте исправить оплошность и представиться. Ричард, граф Гросвенор, наследник герцога Вестминстерского, владелец корпорации Гросвенор Джуниор, сын герцога», изумленно округлила очи Гермиона. «Боже, но я не припомню, чтобы видела тебя в своей школе, в смысле, в моем мире. Ничего удивительного, мисс Грейнджер. Мультивселенная любит преподносить сюрпризы и подкидывать загадки. Вы спокойно воспринимали путешествия во времени, словно ходили к друзьям на чай, при этом вас удивляет, что в параллельных мирах нашлись какие-то отличия». «Удивляет», — машинально кивнула Гермиона. «Я совсем недавно узнала о том, что, оказывается, не просто путешествовала во времени, но еще и перемещалась в другой мир. Поверьте, мисс Грейнджер, это не самое худшее. Разве могло быть хуже?» В голосе попаданки звучала горькая ирония. «Запросто. Например, ваш хроноворот мог бы работать на принципе минутной машины времени». «Не понимаю», — нетерпеливо качнула головой Гермиона. «Теория минутной машины времени предполагает путешествие во времени путем переноса сознания в свое тело в прошлом. Но данная машина времени аналогично кротовым норам работает на принципе переноса в прошлое схожей параллельной вселенной, в результате чего путешественник во времени в своем мире погибает и по факту захватывает чужое тело. Как вам такой финт, мисс Грейнджер?» Гермиона стала бледнее мела и поднесла ладошки ко рту. «Какой кошмар! Слава богу, хроноворот не так работает. Страшно представить, что где-то там осталось бы несколько меня мертвых, и я могла бы убить двух своих двойников». «Вот-вот», — согласно покивал Ричард. «Так что у вас все не так уж плохо. Игры со временем ничем хорошим не заканчиваются». На некоторое время Гермиона погрузилась в размышления. В итоге она с решительным видом сказала: «Я согласна. Ричард, если вы можете помочь, я буду вам благодарна. В будущем я верну все до последнего пенни, обещаю. Не стоит плодить долгов, мисс Грейнджер». Ричард вывел меню из кино на экран очков, и лишь сейчас до него дошло, что можно было посмотреть местонахождение настоящей Гермионы на карте. Ее Искин исправно передавал телеметрию. В принципе, и связаться с Грейнджер можно было через Искин, но через телефон привычней. Ричи понимал, что в той ситуации находился в стрессовом состоянии, но все же немного корил себя за несообразительность. Хорошая мысль приходит опосля. Мальчик вызвал виртуальное меню видеочата и выбрал одного из немногих абонентов. Через несколько мгновений на дисплее очков появилось изображение комнаты, напоминающей спортивный зал. Основной ракурс был направлен на слегка взъерошенную и потную нимфодору Тонкс в спортивном костюме. «Лорд», — вежливо ответила она, — «чем могу помочь?» «Добрый день, мисс Тонкс, мне нужна ваша помощь». «Конечно, ваше сиятельство, что от меня требуется?» Ричард отметил, что речь нимфодоры немного изменилась. При первом знакомстве она осмеливалась обращаться к нему фамильярно, как к простому человеку. Видимо, попросту не знала о правильном обращении к аристократам. А сейчас девушки вставили мозги на место. Служба в Итон-Холл не прошла даром. Наверняка прислуга объяснила телохранительнице правила этикета. «Мисс Тонкс, ваша задача приобрести и выслать в Хогвартс полный комплект одежды для девочки 14 лет, ученицы Хогвартса. Абсолютно все в нескольких экземплярах. Нижнее белье, юбки, блузки, мантии, свитера, носки, куртки, обувь на несколько сезонов. Еще женские средства гигиены, косметику и тому подобное, ну и полный комплект ученицы третьего курса. Ах да, не забудьте какой-нибудь чемоданчик с незримым расширением под все это барахло и небольшую сумочку с аналогичными свойствами. Размеры я вам перешлю на ваш Искин». «Хорошо, мой лорд», — ответила слегка опешившая нимфодора. «Простите, а что случилось? У моей знакомой случился конфуз с волшебным артефактом, в итоге она осталась без всего». «А, бывает», — с пониманием протянула нимфодора. «Правда, во времена моей учебы студенты в основном только мантии и котлы уничтожали. Что-то еще». «На этом все, мисс Тонкс». Гермиона Попаданка смотрела на Ричарда с непередаваемой гаммой эмоций. Она не могла определиться, то ли считать его безумцем, который разговаривает сам с собой, то ли постараться понять, как происходит связь. В итоге она не выдержала и спросила: «Ты только что говорил с кем-то?» «Как, мисс Грейнджер?» Ричард прищурился. «Вы в своем мире выросли где? В мире обычных людей, как моя подруга, или среди волшебников?» «Среди обычных людей. Но при чем тут это? Не понимаю, к чему вы ведете?» «Мисс Грейнджер, если вы выросли в мире обычных людей, вам должны быть знакомы такие понятия, как телефон, видеосвязь, искусственный интеллект и компьютер». «Да, что же, тогда вам будет легче понять. У меня имеется артефакт, который является мощным компьютером. В свою очередь он использует вместо операционной системы искусственный интеллект». На дисплее очков Ричард указательным пальцем правой руки пару раз притронулся к дужке очков. Выводится изображение. Управление компьютером происходит мысленными командами. Грейнджер в очередной раз за день испытала шок. Она стояла с распахнутым ртом и пыталась вернуть на место отвалившуюся челюсть. «Разве у волшебников есть такие артефакты?» — тихо с удивлением спросила она. «Не знаю, как в вашем мире, но у нас есть. Предупреждая ваши вопросы, купить подобную игрушку пока невозможно. Их создают на моем волшебном предприятии мелкими партиями по спецзаказу за очень большие деньги». «У тебя есть волшебная фирма?» «Да, уже несколько лет, как есть. На меня сейчас работают примерно столько же волшебников, сколько на Министерство магии». «Боже мой, что за безумный мир!» — воскликнула ошарашенная Гермиона. «Мне показалось, будто ты говоришь сам с собой». «Нет», — покачал головой Гроссвинер. «Я говорил со своей телохранительницей. Ну, я видела какой-то отблеск в очках, но звука не слышала. Это потому, что изображение транслируется на очки, а звук – напрямую в мозг. Но почему тогда не сделать трансляцию изображения прямо в мозг?» — сделала логичный вывод Гермиона. «В первом варианте наручного Искина как раз был реализован такой принцип, но он не прошел испытаний. Пользователь слишком сильно отрешался от реальности во время использования ментального вывода изображения. Со звуком такую проблему решили, а с визуальной информацией проще, дешевле и удобнее оказалось использовать очки». «Так, ладно, ты учиться будешь?» «Да, конечно», — кивнула в ответ Гермиона. «Тогда тебе нужно попасть на трансфигурацию, а мне пора на чары. Вечером я собираюсь навестить Гермиону. Ты со мной?» «Да, пожалуй», — после некоторых сомнений ответила Грейнджер Попаданка. «Интересно будет познакомиться с альтернативной собой. Кстати, все хотела спросить, а почему она в больничном крыле? Слишком много училась. Губы Гермионы изогнулись в саркастичной улыбке. «Узнаю себя», — сказала она. Глава 58. Сразу после уроков Ричард отправился в больничное крыло навестить Гермиону. До ужина оставался час. Грейнджер выглядела намного лучше, чем вчера. Она с радостью восприняла визит друга. «Добрый вечер, Гермиона. У меня для тебя новость. Ричи, привет», — широко улыбнулась девочка. «Если ты о моем двойнике, то ко мне уже приходил директор Дамблдор и все рассказал. И что ты думаешь по этому поводу?» Гермиона пожала плечами и ответила. «Даже не знаю, Ричи, она на самом деле из параллельного мира, с высокой вероятностью это именно так. Вначале я подумал, что она шпионка или убийца, которую подослали ко мне, но все оказалось гораздо серьезней. И как она?» С любопытством поинтересовалась Гермиона. «Странная», — попытался подобрать определение Ричард. «Внешне похожа на тебя, как сестра-близнец, но я сразу заметил отличие. Она немножко не такая. Кстати, я тебе принес домашнее задание, но сама понимаешь, у меня были чары, а у вас – трансфигурация. Ричи, а как тебя прорицание и нумерология?» «Гермиона, нумерология выше всяких похвал. Можно узнать много нового в математике с точки зрения волшебников. Еще меня до глубины души поразила профессор Трелани. Представляешь, она на своем уроке предсказала появление твоего двойника. Не может быть», – удивилась Грейнджер. «Гермиона, я серьезно. Профессор Трелани в самом начале урока сказала следующее. Вскоре один из нас, кованец с нами, станет двумя. На уроке не было только тебя. И на самом деле вскоре появилась твоя копия. Ричи, я поражена», — тихо произнесла Грейнджер. «Из книг по прорицаниям этот предмет мне казался антинаучным. Я бы так не сказал. С точки зрения физики передача информации из будущего в прошлое вполне осуществима, как и сами путешествия во времени, но с ограничениями. Как в случае с твоим двойником, прорицатель в теории может принимать информацию через микрочервоточины из будущего времени подобной параллельной вселенной». То есть, задумчиво прокомментировала Гермиона, по сути это будет не предсказание будущего нашего мира, а вариант развития событий в параллельной вселенной. Совершенно верно. С научной точки зрения невозможно предсказать будущее со стопроцентной точностью. То есть пророк предсказывает наиболее возможные варианты развития событий, но не задает линейность. Другой вопрос в том, что люди могут творить судьбу, основываясь на услышанном пророчестве. Хм, Ричи, ты имеешь в виду случай, когда пророк совершил предсказание, а кто-то в него поверил и решил помочь предсказанию исполниться? Именно. Кстати, на основе информационной машины времени теоретически можно создать суперкомпьютер, который будет получать результат обработки информации мгновенно из будущего времени подобной параллельной вселенной. Признаться честно, я даже не знаю, как подступиться к созданию такого компьютера. Я могу поискать информацию о машинах времени в библиотеке. Гермиона, думаю, стоит поступить проще. Отсканируй те книги, которые еще не успела, делая основной упор на литературу о путешествиях во времени и в другие миры, а обработку информации поручи Искину. Хорошо, Ричи, согласно кивнула Грейнджер. Как только выпишусь из лазарета, я займусь этим вопросом. Ричи и Гермиона услышали стук каблучков и прервались. Через несколько мгновений за ширму робко заглянула Грейнджер из параллельного мира. Она уставилась на свою копию и с огромным любопытством начала ее рассматривать. Гермиона с больничной койки с не меньшим интересом изучала двойника. «Привет», — произнесла Грейнджер номер два. «Добрый вечер», — кивнула Гермиона, не вставая с койки. «Так вот ты какая. Мы теперь будем жить в одной спальне», — со смущением поведала попаданка. «Знаю», — сухо произнесла местная Гермиона. «Надо же такое придумать, неудачное волшебство. Дамблдор считает, что я с распростертыми объятиями приму тебя, как свою сестру». Попаданка недовольно поджала губы. Она не ожидала столь острого приема от себя. Она с удивлением узнала ревностные нотки в голосе местной Грейнджер. «Ты что, ревнуешь меня к мистеру Гросвинеру?» — спросила она. «Ничего подобного», — излишне резко возмутилась местная Гермиона. Попаданка с изумлением поняла, что ее копия на самом деле ревнует. «Гермиона», — произнесла она, — «заверяю, я ни в коем случае не претендую на твоего друга. Мистера Гросвинера я увидела сегодня впервые. У нас в Хогвартсе такого мальчика не было». «Да ну», — со скепсисом спросила настоящая Грейнджер. «И с кем же тогда ты дружила?» «С Гарри Поттером и Рональдом Уизли», — ответила Гермиона 2. П.Ф. Вырвалось у реальной Гермионы презрительное фырканье. С этими глупыми, авантюрными мальчишками. О чем с ними можно говорить? Они же тупые, как пробка, и ленивые до жути. Можно подумать, что твои друзья лучше. Возмутилась Гермиона двойник. Конечно. Грингер поднялась с кровати и гордо вскинула подбородок. Между прочим, Ричи еще до Хогвартса закончил старшую школу, а в прошлом году он получил Нобелевскую премию. А чем может похвастать твой Рон, кроме увлечения квиддичем, или Гарри, кроме втягивания товарищей в опасные авантюры? Ну, Гермиона копия покосилась на молчаливого Гросвинера, который благоразумно не спешил вступать в перепалку девочек и изображал из себя предмет интерьера. Гарри и Рон не так уж плохи. Нашлась она со словами: «Да, они чуть не убили меня на первом курсе, когда заперли в туалете вместе с троллем, но они же меня и спасли». Гермиона из этого мира огромными от изумления глазами уставилась на своего двойника, словно на полную дуру. «Тебя что, в детстве головой на булыжник уронили?» – спросила она уклона. «Гарри с Роном заперли тебя в туалете с троллем, и ты после этого с ними дружишь. Ты двинутая на всю голову. Слава богу, мой Ричи не такой». Попаданка обиженно надулась, как мышь на крупу. «Гермиона, а у тебя разве все было не так?» – спросила она. «Нет, слава богу», – мотнула головой местная Грингер. «А Василиск?» – подалась вперед Грингер 2. «Василиск тебя парализовал? Да ну нафиг!» – отшатнулась Гермиона версии оригинал. «Какой еще к дьяволу Василиск? Ну, змея такая, волшебная, размером с фуру, может парализовать взглядом, яд нереально токсичный». Ричард с подругой переглянулись. Они прочитали в глазах друг друга сильнейшее удивление. «Василиск?» – обратилась Гермиона один к другу. «Похоже, что Василиск», – кивнул Гросвинер. «Но как?» – Ричард указательным пальцем постучал по дужке очков. «Так», – прокомментировал он, – «защита от ментальной магии. Так у вас тоже по замку ползал Василиск и парализовывал маглорожденных студентов?» – с жаром вопросила попаданка. В ответ на нее уставились две пары недоумевающих глаз. «Что у вас там за школа шебутная?» Совершенно не аристократично пялился на попаданку Ричард. «Наш-то Хогвартс не сахар, а тебя послушать, так вроде еще не совсем все плохо. Но у вас же тоже был Василиск», — с нотками неуверенности сказала Грингер из параллельного мира. «Василиск?» — вопросила оригинальная Гермиона. «Вы же его видели», — с еще большей неуверенностью предположила вторая Гермиона. «Гигантскую змею длинную с пару вагонов Хогвартса-экспресса», — продолжила Грингер 1, у которой голова размером с микролитражку, туловище в обхвате со столетний дуб. «Да-да», — обрадованно закивала попаданка. «В первый раз слышу», — продолжила местная Грингер, после чего с наслаждением полюбовалась на вытянутое лицо двойника. Растерянно закрутила головой Гермиона 2. «А что у вас еще не так?» — Ричард вздернул правую бровь и сухо произнес. «Откуда же нам знать, мисс Грингер? Полагаю, вам об этом известно больше». Попаданка с задумчивым видом приложила указательный палец к губам. «Если подумать», — протяжно начала она, — «мне показалось странным отсутствие на обеде профессора Люпина и профессора Хагрида». «Чего?» — большими глазами уставилась на двойника Гермиона 1. «У вас Хагрид профессор, этот тупой лесник?» «Он не тупой», — с обидой воскликнула Гермиона 2. «Мисс Грингер», — посмотрел на попаданку Ричард, — «у нас нет озвученных вами профессоров. Люпин. Вы имеете в виду Римуса Люпина?» «Да», — согласно кивнула она. «Вы с ним знакомы, мисс?» «Не знаю, как в вашем мире, но смею вас расстроить, в нашем мире мистер Люпин является оборотнем, поэтому ему не место в школе. Недавно по рекомендации одного из своих руководителей я принял к себе на работу мистера Люпина». Грингер из иного мира нахмурила брови. «Оборотень?» — протянула она. «Да, мисс», — обозначил кивок Ричард. Оригинальную Гермиону разрывало от любопытства. Не стерпев, она обратилась к двойнику. «А что у вас преподает Хагрид?» «Уход за магическими животными», — ответила попаданка. «Погодите, но если Хагрид не учитель, то кто у вас преподает узнс?» «Профессор Китлберн», — ответила оригинальная Грингер. «Вообще-то профессор Китлберн перехватил инициативу Гросвинер. В прошлом году подавал директору школы заявление. Старик хотел уйти на заслуженный отдых. Министерство магии предложило Дамблдору свою кандидатуру, Вильгельмину Граблидерк, специалиста по магическим животным с многолетним стажем. Но директор Дамблдор встал в позу. Ему не понравилось то, что придется утвердить на должности креатуру министерства. Поэтому он уговорил профессора Китлберна отработать еще год, пока он подыскивает ему замену. Как по мне, это очень некрасивый поступок, не давать старику-инвалиду уйти на пенсию лишь из-за неприязни к Министерству магии. Ужасный поступок, директор Дамблдор великий волшебник, возмущенно воскликнула Гермиона из другого мира. Ты чего вопишь, дура, с неприязнью посмотрела на двойника оригинальная Гермиона. Мисс Грейнджер, как на душевно больную, взглянул на попаданку Ричард. «С вами все в порядке. Вы действительно как-то излишне остро реагируете на обсуждение». На громкие крики из подсобки в лазарет выбралась Поппи Памфри. «Пошли вон». Казалось бы, целительница говорила тихо, но ее тон пробрал до мурашек. Ричарду и двойнику Гермионы пришлось удалиться из больничного крыла. Грейнджер попаданка выглядела обиженной непонятно на что. Она молча и быстро шагала, ее губы были сжаты в тонкую нитку. Она словно старалась оторваться от Гроссвенера. Ричард даже не думал преследовать девочку, но до лестницы им волей-неволей было идти по пути. На завтраке традиционно совы доставляли почту ученикам. Дарт Вейдер принес уменьшенную посылку Ричарду. Гроссвенер поспешил закончить завтрак и направился к столу Гриффиндора. Поздоровавшись со знакомыми, он обратил свой взор на Гермиону из параллельного мира, которая вела себя ниже травы, тише воды. «Доброе утро, мисс Грейнджер. У вас найдется свободная минутка?» «Да, мистер Гроссвенер», — отложила столовые приборы Гермиона. Гарри Поттер удивленно спросил. «Ричи, вы что, поссорились с Гермионой?» «Нет, Гарри», — покачал головой Ричард. «С Гермионой у нас все в полном порядке. А с этой леди, которая появилась в результате неудачного волшебства, мы едва знакомы». За столом Гриффиндора воцарилась тишина. Взгляды студентов сконцентрировались на скукожившейся Грейнджер. Гарри перевел недоумевающий взор на девочку с каштановой копной волос. «В смысле?» – вопросил он. «Разве мисс Грейнджер вам не рассказывала?» – вопросительно приподнял брови Гроссвенер. «Нет», – с печалью ответила попаданка. «Прости, Гарри, но я не та Гермиона, которую ты знаешь». Рон Уизли не выдержал и спросил. «Вы прикалываетесь?» – ответила ему блондинка Лаванда Браун. Завзятая сплетница Хогвартса. «А вы что, не знаете?» «Мне по секрету рассказала Парвати, а ей Падма. Оказывается, эта Гермиона не настоящая. Она прилетела к нам из другого мира на поломанной машине времени». Грейнджер не хотела выслушивать сплетни о себе. Она поспешно вскочила из-за стола под ошарашенными взорами студентов Гриффиндора. «Мистер Гроссвенер, я готова», — выпалила она на одном дыхании. Ричард и Гермиона из иного мира удалялись от стола львов. Тем временем за их спинами шло активное обсуждение личности новой Грейнджер и строились теории о том, куда исчезла настоящая. В уединенном закутке Ричи взмахом палочки увеличил чемодан и сумочку, после чего вручил их девочке. «Там все необходимые для проживания в замке вещи. Я добавил туда 20 галлеонов и сотню фунтов на карманные расходы». Гермиона мертвой хваткой вцепилась в чемодан и сумочку. От стыда ее щеки покрылись румянцем. «Не стоило», — пробормотала она. «Этой осенью у нас состоится поход в Хагсмит. Мисс Грейнджер, вы не должны себя чувствовать стесненно. Купите недостающие вещи, а фунты пригодятся в мире обычных людей. Ведь вы же не будете вечно проживать в Хогвартсе». Гермиона пребывала в растерянности. Гордость ей не позволяла брать подачки, но она понимала, что оказалась в тяжелой ситуации, в которой без помощи не обойтись. «Спасибо. Пожалуйста, мисс Грейнджер, до уроков у нас есть время. Поэтому ответьте мне на один вопрос. Вы хотели бы вернуться в свой мир?» «Конечно, конечно, да. Но это же невозможно. Наверняка раньше вы считали, что невозможно переместиться в другой мир, но вы же здесь как-то оказались». Гермиона чувствовала себя неловко. Она всем сердцем желала вернуться обратно в свою реальность. «Возможно, директор Дамблдор поможет мне», с надеждой прошептала она. «Мисс Грейнджер, вы чересчур наивная. Директор Дамблдор всего лишь администратор, причем не самый лучший. В школе под его руководством ежегодно происходит черти что. Как вы можете надеяться на человека, который переложил судьбу 13-летней девочки на ее плечи? Но он оставил меня в школе», — вскинулась Гермиона. «Это его обязанность, как директора, мисс Грейнджер. Вы волшебница, следовательно, должны обучаться в школе магии. Хогвартс – единственная школа волшебства в Великобритании, на территории которой вы находитесь. Следовательно, директор обязан был вас оставить в Хогвартсе. Исключить из Хогвартса волшебника могут только за серьезные преступления, которые вы никак не могли совершить в силу того, что находитесь на территории нашего мира совсем недолго. Или же вы считаете себя обязанной директору?» «Да, считаю. твердо заявила попаданка. «Мисс, разбейте свои розовые очки. Мистер Дамблдор любит делать свою работу так, чтобы другим казалось, будто они ему обязаны. Он не сделал для вас ровным счетом ничего, не выделил финансирование, не сделал документов, не нашел опекунов. Этот список можно продолжать до бесконечности. Посмотрите в чемодан». Гермиона поддалась чарам голоса Ричарда и открыла чемодан. Ее взору предстало огромное пространство, наполненное разнообразными вещами. Чемодан внутри был размером с небольшую комнату, в него нужно было спускаться по лестнице. «Это все вам предоставил студент, с которым вы едва знакомы. Заметьте, не директор Дамблдор. А ведь вам нужны будут документы в обычном мире. Нужно будет где-то жить. Как вы планируете справляться с этим? Я не знаю». Попаданка выглядела растерянной. «Зато я знаю, мисс Грейнджер, если вы согласны принять мою помощь». «Помощь», как завороженная повторила она. «Я не откажусь. Что же, в таком случае я попрошу ее величество поспособствовать вам с документами и пристроить вас на лето, к примеру, в детский оздоровительный лагерь или же в приличную семью». «Погоди», — опешила попаданка. «Ты попросишь саму королеву?» «Не обязательно», — оставался спокойным Ричард. «Могу обратиться к министру магии или к принцу Чарльзу. Никто из них мне не откажет. Я же Гросвенор». Гермиона из параллельного мира зависла. Остекленевший взгляд наглядно демонстрировал, что мыслями она далеко от этого мира. Пару минут понадобилось ей, чтобы переварить новости и вернуться к реальности. «Мистер Гросвенор, мисс Грейнджер», — перебил Ричард, — «определитесь, для вас я либо однокурсник и товарищ Ричи, либо лорд, граф Гросвенор. Оставьте мистеров учителям. Я понимаю, что вы, в отличие от моей подруги, не попадали на чай к королеве, соответственно, не проходили через курсы этикета, но мне казалось, что каждый британец должен ориентироваться в таких мелочах. Итак, решайте, товарищ Ричи или лорд, с кем вы предпочитаете общаться». Лицо Грейнджер вытянулось. «Чай с королевой», — тонким голосом изумленно произнесла она. «Я в детстве мечтала попасть на чай к королеве, а она смогла, боже мой, смогла», — кивнул Ричард. Набравшись решимости, Гермиона из параллельного мира выпалила. «Ричи, я выбираю дружбу. Прости, но ты вначале говорил о возвращении в мой мир». «Говорил, мисс Грейнджер», — согласился Гросвенор. «Вы все еще надеетесь на помощь директора Дамблдора?» «Я бы хотела надеяться, но умом понимаю, что вряд ли он поможет», — с грустью ответила девочка. «Рад, мисс, что вы сохранили ясность рассудка». Уголки губ Ричарда приподнялись вверх. «У меня есть своя исследовательская лаборатория», — с намеком подмигнул он. «Там занимаются исследованием квантовой физики с волшебным уклоном. Ускорение частиц, изобретение сверхсветовых и досветовых двигателей для космических кораблей и многое другое. Полагаю, моим исследователям было бы интересно заняться изучением перемещения между параллельными вселенными, но есть две проблемы». Гермиона не могла поверить, что стоящий перед ней мальчик является возможной ниточкой к спасению. Любому было бы сложно поверить в то, что обычный 13-летний мальчишка владеет лабораторией такого уровня. Но ее копия считала Гросвенора гением, да и другие юные волшебники лестно отзывались о Ричарде. Набрав полную грудь воздуха, она спросила: «Какие проблемы?» Ричард в душе возликовал, но лицом продолжал изображать силикатный кирпич. Рыбка клюнула на крючок, осталось только подсечь. Он успел почитать о хроноворотах. Найденные сведения оказались поверхностными, но их было достаточно для понимания. Во-первых, исследование хроноворотов запрещено. Все артефакты такого уровня содержатся в отделе тайны, к ним не допускают никаких волшебников, за исключением невыразимцев. Во-вторых, исследования подобного уровня слишком дорогостоящие и долгоиграющие. Ваше возвращение может сильно затянуться. Но, мисс Грейнджер, во славу науки и ради помощи вам, я готов выделить средства, а ученые готовы проводить исследования в тайне, но... «У них нет хроноворота», — поняла Гермиона. «Именно. Но хроноворот есть у профессора МакГонагалл», — продолжила Грейнджер. «Совершенно верно». На этот раз Ричард не смог удержать улыбки. Уголки его губ дернулись. «Вы весьма сообразительная юная леди. Кстати, в чемодане я оставил вам подарки. Костюм-невидимка, в котором можно ползать по стенам и потолку. К нему прилагается инструкция. Также там есть простой наручный компьютер и скин с очками, которые выполняют роли экрана компьютера, тепловизора и карты замка с обозначением на ней людей. Но зачем тебе тратить кучу денег, чтобы помогать мне?» — настороженно спросила попаданка. «Мисс Грингер, вы точь-в-точь моя подруга, поэтому не помочь вам было бы кощунством. К тому же мне самому интересны путешествия во времени и в параллельные миры. Ресурсы есть, волшебники-исследователи в наличии, лаборатория найдется. Дело за малым, мисс Грингер, все в ваших руках, если желаете вернуться домой». Гермиона расправила плечи, словно ей к спине прибили крест. Кожа девочки стала неестественно бледной, а на лице отобразилась нешуточная борьба. Она бросила взгляд внутрь чемодана, некоторое время с задумчивым видом смотрела туда. Затем девочка решительно захлопнула чемодан и выдала: «Я поняла, Ричард, я постараюсь приложить все усилия для возвращения домой». Все последующие дни Хагвартс бурлил. Все разговоры крутились вокруг темы появления второй Гермионы. На попаданку беззастенчиво пялились почти все, отчего она чувствовала себя некомфортно. От уроков по защите от темных искусств изначально Ричард не ожидал ничего хорошего. Профессор Флетчер выглядел так же непрезентабельно, как на пиру. Щетина, сивушный перегар, который переплетался с резким табачным запахом, мешки под глазами. Он начал урок традиционно для всех новых учителей со знакомства с классом. Благо, в этом году никто не стал тасовать студентов с разных факультетов, поэтому Равенклай и Пуффендуй занимались вместе. После переклички преподаватель продолжил: «Насколько я слышал, в прошлом году этот пройдоха Локхарт ничему вас не учил. Директор Дамблдор попросил меня занять должность преподавателя и одобрил учебную программу. Поэтому в этом году мы будем изучать самое важное для волшебника – способы спасения своей жизни». Мундунгус, который недавно вел занятия у Гриффиндора и Слизерина, ожидал бурной реакции студентов, но в ответ получил лишь внимательные взгляды учеников и готовность конспектировать лекцию. Удивившись, он продолжил: «Смысл защиты от темных искусств как раз заключается в спасении жизни волшебника. Я не понаслышке знаком с этим», — в голосе преподавателя прорезалась ирония. «Итак, запомните, а лучше запишите. Главное правило выживания волшебника – в любой опасной ситуации рвите когти. Увидели тварь высокого класса опасности вроде дракона или мантикоры, улепетывайте оттуда что есть сил. Если есть возможность, летите, аппарируйте, воспользуйтесь порт-ключом. Если вступите в сражение, не факт, что выживете». «Оригинальный подход», — подумал Ричард. «Не скажу, что он мне не нравится. Интересно, на какой помойке Дамблдор откопал этого волшебника? Не удивлюсь, если директор на самом деле предложил должность профессора-бродяги. На протяжении этого года мы будем изучать способы спасения из сложных ситуаций», — хриплым голосом продолжил преподаватель. «Отпирающие и запирающие заклинания, чтобы суметь выбраться из закрытого помещения или закрыться от преследующего вас монстра. Чары для сокрытия, чтобы уберечься от внимания опасных волшебных животных. Заклятие для заметания следов, дабы разные твари не могли вас отследить. Чары для запечатывания пергамента, чтобы вашу переписку никто, кроме адресата, не мог прочитать. Ну и в конце года мы перейдем к чарам поиска, чтобы обнаружить сныканные им забытые и потерянные вещи». Ричард был приятно удивлен. Урок оказался на редкость информативным, но оставил странное послевкусие. Не один он так думал, поскольку Падма, идущая рядом с ним, решила поделиться впечатлениями. «Ричи, я рада, что на зате нас хоть чему-то будут учить. Правда, заклинания, озвученные профессором Флетчером, как-то не очень похожи на защитные чары». «Согласен, Падма», — отозвался Гроссвинер. «Больше похожи на воровской набор, но тоже неплохо. Где еще нас научат такому?» «Ох», — с облегчением выдохнула Патил. «Я уж думала, что мне одной показалось». Наконец, Гермиону из этого мира выпустили из больничного крыла. Это сразу же привлекло повышенный интерес студентов, который к концу недели стал утихать. Одно дело видеть единственную Грингер и слышать смутные слухи, иное дело – увидеть сразу двух Гермион вместе. Настоящая Грингер после лечения выглядела намного лучше. Она с усиленной скоростью вгрызлась в гранит науки, наверстывая упущенное. Как-то наедине она поделилась с другом: «Ричи, моя копия невыносима. Представляешь, она не придает значимости школьным знаниям простых людей. Когда я рассказала ей о том, что учу программу 10 класса, она сильно удивилась и покрутила пальцем у виска. Нет, ты можешь себе такое представить». «Могу. Гермиона, ты только что описала большую часть студентов Хогвартса. Главное, что ты понимаешь важность образования. Но прошу, больше так сильно не перенапрягайся». «Постараюсь. Но, Ричи, ты бы видел, как моя копия вьется вокруг Гарри Поттера. Он ее чуть ли не прямо посылает куда подальше, а она, словно рыба прилипала, следует за ним по пятам. Но самое ужасное, она дает списывать домашнюю работу этому халявщику Рону. Вы разные, Гермиона, просто смирись с этим. Нет, Ричи, ты просто не живешь с ней в одной комнате, продолжала возмущаться Гермиона. Слышал бы ты, как нелестно она отзывалась о прорицаниях. Мол, это не научно, а сама она ну само воплощение научности. Прямо аж 100 раз. Это какой идиоткой нужно быть, чтобы выбрать все предметы и посещать их, используя для этого машину времени. Гермиона, не будь столь категорична. Все же у вас с мисс Грейнджер много общего, хотя вы такие разные. Ричард провел параллели между двумя Гермионами и нашел между ними много схожего. Обе стремились к знаниям. Одна ради их получения использовала машину времени, другая подрывала здоровье зельями. Ричи, ты что, подарил ей иллюзион? Обиженно продолжила подруга. Я заметила у нее на руке браслет. Не совсем. Это слабенький эскин с возможностью сканирования окрестностей. Хм. Ричард задумался над тем, стоит ли говорить правду. Ты что-то скрываешь? Прищурилась Грейнджер.